«Мисс Сейберг застудилась во время сражения с дементорами», — сказал Роули. «Оставляю заботу о ней на ваше усмотрение». «Вы ранены, мисс Сейберг?» — спросила Помфри, внезапно придвигаясь ко мне. «Я слышала невероятные истории о вас». Я пожала плечами. «Большинство историй обо мне были невероятными, а некоторые так и вовсе нелепыми. Эта луна до сих пор считала меня какой-то разновидностью Бобгарта-мутанта». «Ничего непоправимого», — ответила я. «Она направила на меня палочку. Любому другому волшебнику я бы такого не позволила, по крайней мере без объяснений. Небольшое окоченение в мышцах», — сказала она, — «синяки на левой руке и правом колене. Температура тела низкая, поэтому тебя и трясет». Помфри сделала несколько пометок на клочке бумаги, который протянула мне. Я взглянула на него, но ничего не поняла, за исключением того, что там присутствовали очертания человеческого тела, немного схожие с тем, что рисуют на мишенях в тире. Она сделала пометки в тех местах, где я предположительно была ранена. «Немного времени, и со мной все будет в порядке», — отозвалась я. «Почему бы вам не помочь тем, кто в этом нуждается? Ученики 6 и 7 годов помогают с незначительными растяжениями и ранами», — пояснила она. «А тем, кто эмоционально более стабилен, раздают шоколад. Прилягте, мисс Сейберг, и кто-нибудь вскоре к вам подойдет». Все кровати оказались заняты, так что я уселась на один из стульев для гостей. Ученики немедленно окружили меня, протягивая руки, чтобы коснуться, и одновременно с этим благодаря, снова и снова. У некоторых из них были вопросы. Такое вот столпотворение вокруг мне не понравилось. Посреди всех этих доброжелателей кто-нибудь легко мог проскользнуть и напасть на меня. «Сдайте назад», — услышала я мужской голос. Это оказался один из 7-курсников, и он проталкивался через остальных. «Ей нужна помощь, так же, как и любому из вас, так что расступитесь, черт вас дери». Потребовалось некоторое время, но, кажется, все уловили подсказку. Они расступились, оставив вокруг меня 3 метра пустого пространства. «Прошу прощения за все это», — сказал он. «Кажется, все сейчас немного не в себе». Он вытащил палочку и, глядя на мою бумажку, начал наколдовывать заклинания на те части моего тела, что оказались ранены. Внезапно я ощутила отсутствие боли, которую даже не осознавала. «Не знаю, что и сказать о тебе, Эйберт», — произнес он. «Все, что я там смог сделать, так это бегать от дементоров, а ты, они словно совсем на тебя не влияли. Не следует поддаваться отчаянию», — сказала я некоторое время спустя, осознав, что он ожидает какого-то ответа. «Все сбившиеся в кучку вокруг нас тоже его ждали. Ты преодолеваешь его и побеждаешь». Я знала, что не все так просто. Я видела депрессию отца, и в моей жизни бывали моменты, когда депрессия наваливалась так, что было трудно даже двигаться. Но этим детишкам требовалось нечто большее, чем просто представление о том, что борьба с отчаянием являлась длительной и тяжелой задачей. Им требовалось что-то, к чему можно было стремиться. Мисс Ямада даже как-то спрашивала, не являлось ли мое рискованное нападение на Луна в мою первую ночь в роли героя бессознательной попыткой совершения суицида. Посмотрев на всех, я сказала: «У меня есть опыт в подобных делах, и я могу сказать вам только одно». Все ожидающие уставились на меня. «Нам придется помогать друг другу», — произнесла я. «В Америке, в Магловской армии есть поговорка: своих не бросаем». Я видела, как ученики опускают взоры. Здесь находились не те, кто пытался бросаться заклинаниями. Здесь находились те, кто бежал, или кто оказался затоптан, или просто упал, потеряв сознание. «Я не смогу сражаться», — сказала одна из девушек, — «не с дементорами». «Тогда помоги кому-нибудь другому убежать», — ответила я. «Доберись до двери и увеличь ее, чтобы люди смогли через нее пройти». «Я не настолько храбра», — отозвалась она. «Не нужно быть храбрым, чтобы помогать людям», — сказала я. «Просто нужно действовать. Подобное будет и дальше происходить в этом мире, теперь еще больше, чем когда-либо. С риском для себя помогать людям, даже когда ты боишься, это и было воплощением храбрости. Но я не желала, чтобы у них сложилось мнение, что храбрость – нечто врожденное. Храбрость – результат выбора, совершаемого людьми, дабы преодолеть страх. Может, я просто отправлюсь домой», – сказал 4-курсник. «И как ты будешь объяснять отсутствующие 3,5 года школы?» — спросила я. «Какую работу ты сможешь получить без образования?» Было заметно, что некоторые только подумали про это, тогда как другие явно размышляли в подобном ракурсе. «Это место — ловушка, даже когда нет войны», — продолжала я, все сделано так, чтобы мы никогда не смогли вернуться в Магловский мир. Они рвут наши связи и заставляют жить полностью в их мире. Мы все равно можем отправиться домой, по крайней мере, пока все это не закончится, сказал печальный паренек. Прежде чем заявиться сюда, они уже убивали маглорожденных, ответила я. Как вы собираетесь защищать себя дома? Самостоятельно, они доберутся до всех, кто отправился домой, и не пройдет и недели, как вас убьют. Толпа внезапно зашлась тревожными шепотками. Они загнали нас в угол, продолжала я. И единственный способ выжить, быть лучше, чем они, и не только морально. Ко времени выпуска большинство волшебников даже не знают заклинания щита. Нам всем нужно будет знать заклинания патронуса, щитов и иные, чтобы хватило удрать, если на нас нападут. На некоторых лицах виднелось сомнение. Тех, кто изначально встал и сражался, убедить оказалось бы легче. На лицах других я видела своего рода принятие неизбежного. «Как», — сказала одна из девушек, — «Локхард не учит нас никаким боевым заклинаниям. Тогда нам следует взять этот вопрос в свои руки. Кто из вас посещал дуэльный клуб в прошлом году?» Немногие из них подняли руки, в основном, те, кто потерял сознание, даже не получив шанса на сражение. Принимая во внимание все известное, у меня появилось скверное подозрение, что детство у этих детишек было исчислено и худших. Больше никто не поднимал рук и не признавался в посещении. «Нам нужно снова заняться чем-то подобным», — сказала я, — «втайне, потому что если кое-кто в министерстве услышит об этом, то они представят все так, словно мы армия маглорожденных, готовящая переворот». «А мы и правда будем его готовить?» — спросил маленький мальчик. «Нет», — соврала я, — «мы просто будем учиться защищать себя. В конечном итоге, волшебному миру придется измениться». Чистокровные не понимали, что как только сотовые телефоны начнут выгружать подозрительные действия в интернет, сохранять статут секретности станет невероятно тяжело. «Если бы я была во власти, то маглорожденные вступали бы в военные и разведывательные службы. С нужными людьми на ключевых постах было бы легче следить за тем, что знало правительство, и быть в состоянии производить изменения при необходимости. Когда эти люди выходили бы на пенсию, они могли бы также тренировать авроров, чтобы те лучше делали свою работу». Семикурсник сказал: «Ты говоришь, как человек, который хочет свергнуть систему. Ты знаешь, после сегодняшнего, я вроде как и не возражаю». Я оглянулась. «Среди нас окажутся предатели, люди, которые попытаются сдать нас министерству или пожирателям смерти». Все замотали головами. «Что если они будут угрожать убийством вашей семьи?» — спросила я. «Тогда все станет иначе. Если мы собираемся начать учить друг друга, то об этом нельзя будет говорить, и никто не должен будет знать о занятиях». «Ты только что сказала об этом всем нам», — заметил семикурсник. «Будет трудновато сохранить тайну». «Есть способы», — произнесла я. «Я размышляла на эту тему какое-то время и проводила исследования, что нужно сделать. Кого из вас заинтересовало мое предложение?» Рука взмыла ввысь, затем еще одна, и еще. Вскоре практически все, кто стоял вокруг меня, подняли руки. «Что происходит?» — услышала я голос Помфри. Она выходила, чтобы принести еще зелий, в чем я убедилась, прежде чем начать отпускать свои опасные замечания. «А ну немедленно марш по койкам!» — выкрикнула она. «Мисс Эберт завтра все еще будет здесь, если, конечно, познания юного мистера Джеффри в исцелении соответствуют его оценкам». «Марк Джеффри», — представился семикурсник. «Похоже, этот год будет интересным». Глава 70. «Выручай комната». «Нашел ее, когда заблудился», — сказал Колин. «И мне, нужно было в туалет». «Значит, превращается во что угодно?» — спросила я. «Как я могла пропустить такое? Комнаты не было на карте близнецов, и я никогда не замечала никаких насекомых в стенах, вероятно из-за того, что пространство за ними на самом деле не являлось настоящим пространством. Когда Колин сегодня чуть ранее показал мне комнату, я была ошеломлена». «Ничего живого», — сказал Колин. «И мне кажется, внутри все не настоящее. Я пытался вынести оттуда вещи, и они исчезали». «Хорошо», — сказала я. «Сама я тут уже все исследовала, и теперь говорила, чтобы услышали остальные. Настало время показать им, что я выяснила». Я закрыла глаза и начала ходить туда-сюда перед стеной. Я обнаружила, что очень важно удерживать в голове разборчивое изображение желаемого, или могут случиться всякие казусы. Дверь открылась, и мы заглянули внутрь. За спиной дружно ахнули. Внутри находился Брактон Бей, каким я помнила его после удара Левиафана. Разрушение, словно после бомбежки, и трупы на земле, вечно затянутое тучами ночное небо, безошибочно узнаваемый аромат океана в воздухе, соли и гниющей рыбы, и других, еще более худших запахов. «Давайте все внутрь», — сказала я. Комната целиком растягивалась только на пару кварталов, но магия позволяла ей выглядеть так, словно все простирается дальше. Пахло так, словно сейчас пойдет дождь. Я ощутила волну ностальгии. Все было именно так, как я помнила. Остальные проскользнули в комнату. Все они выглядели немного встревоженными, и это было понятно, с учетом того, что мы вынудили их сделать. К нам согласилось присоединиться 50 человек, и это было удивительно, особенно учитывая, что они знали, каково будет действие подписываемого ими контракта. Никто не должен говорить об этом, под угрозой боли от наихудших проклятий, до каких только могли додуматься семикурсники. Несколько старших учеников были готовы стереть память любому, кто отказался подписать, отказавшиеся никогда бы не вспомнили, куда они отказались вступать. Я была убеждена, что вступит меньше половины. Мы требовали многого, и я была уверена, что по крайней мере некоторые из них развернутся и уйдут. Ушли только двое. Остальные подписали, некоторые, решительно, некоторые, колеблись, но никто не ушел. Было ли дело в том, что министерство загнало их в угол, или причина крылась в загадочной природе человека, подталкивающей к мысли, что чем больше жертва, тем ценнее то, ради чего ты приносишь эту жертву. Можно ли считать это личной преданностью мне, раз уж я закрыла собой целый класс дементоров, маглорожденные теперь смотрели на меня иначе. Полезно, но, почему-то, неловко. Даже дома, когда меня звали Шелкопряд, люди боялись и уважали меня, но никогда не выказывали такой преданности. Те 20, что стояли и сражались, присоединились к 30 ученикам из больничного крыла. Разношерстная группа, смесь всех курсов, от 2 до 7. Колин Криви оказался единственным первокурсником. Я подозревала, что остальные первогодки были убеждены, что им просто нечего предложить. Гарри и Невилл оказались единственными немоглорожденными. Дверь закрылась за последним из отстающих, и я выглянула наружу, хотя этого и не требовалось. В коридоре, одном из тех, где не висели картины, никого не было. Я повернулась к собравшимся, и на лицах их читалось дурное предчувствие. «Мы будем изучать ведение войны в условиях города», — сказала я. «Это самая мерзкая и уродливая разновидность военных действий из всех. Большинство магловских войн проходит на расстоянии, сбросил бомбу, и все кончилось легко и быстро. Вам даже никогда не нужно будет задумываться об убитом вами. Даже убийство при помощи огнестрельного оружия зачастую происходит на таком расстоянии, что подстреленный вами и на человека-то не похож». Я шагнула к ним. «У нас нет такой возможности. Заклинания медленны и неточны, и это означает, что для уверенного удара вам надо приблизиться так, чтобы видеть зрачки противника. Мы что, вступили в армию?» Колин был среди нас самым младшим, и выглядел так же. По сравнению с остальными он казался крошечным, да и нервничал сильнее, чем большинство. Хотя, когда он посмотрел на меня, в глазах его читалось преклонение перед героиней. Я бы предпочла, чтобы он не посылал свои фотографии в ежедневный пророк и придиру, но Колин был убежден, что они принесут только пользу. Неясным оставалось пока и то, будут они опубликованы или нет, и какого рода история из всего этого получится. Если повезет, то гнев общественности вынудит убрать дементоров из школы. Впрочем, в таком исходе я сомневалась, не с нашим везением. Без сомнений, министерство быстро объявит все ошибкой, или, может, заявит, что маглорожденные каким-то образом сами приманили дементоров в замок. «Мы будем учиться выживать», — сказала я, глубоко вдохнув. Сделала жест, и четверо семикурсников шагнули вперед. Из кучи у моих ног я вытащила несколько темных плащей и протянула им. «Первое, что я хотела бы сделать, показать вам, как выглядит настоящее сражение», — пояснила я. «И для этого нам потребуются враги. Эти парни будут изображать пожирателей смерти, а вы будете изображать самих себя. Удачи!» Я уже поработала с этой четверкой над стратегией. Мы прошлись по местности, и я рассказала им, что от них требуется. Все четверо взмахнули палочками вокруг себя, и мгновение спустя их тела замерцали, а затем исчезли. Раздался звук тяжелых шагов, И мгновение спустя четверо из стоящих и глазеющих детишек упали, пораженные невидимыми оглушающими заклинаниями. Остальные все еще таращились. Это не лучшим образом говорило о скорости их реакции. Придется над ней поработать. «Думаю, вам самое время убегать», — заметила я. Они рассыпались в панике. Половина полегла в первую же минуту. Приятно было видеть, что среди них не оказались Гермиона, ни Вилла и Гарри. В прошлом году мы тренировались один на один, не в тактике работы группой, но я по крайней мере научила их, как двигаться и уклоняться. Слегка пригнувшись в бок, я уклонилась от оглушающего, которым запустил в меня один из семикурсников. Он был известным шутником, и я ожидала чего-то подобного. Не глядя, я направила палочку за спину и запустила в него жалящее проклятие. Больше в меня никто заклинаниями не бросался. Я следила за всем происходящим при помощи насекомых. Некоторые из учеников пытались спрятаться, но это оказалось бесполезно против невидимого врага. Чтобы победить всех, потребовалось 5 минут. Гермиона пала предпоследней, а последним – Гарри. Он оказался удивительно проворным и быстрым, и некоторые из оглушенных уже очнулись и наблюдали за тем, как семикурсникам пришлось собраться вчетвером, чтобы расправиться с Поттером. Я брала на заметку и остальных, кто продержался дольше других, у них был потенциал. Когда все, наконец, очнулись, я сказала: «Если бы это были настоящие пожиратели смерти, то вы бы все оказались мертвы. Мы не можем сражаться с пожирателями смерти», — крикнул Колин. В голосе его слышалась легкая паника, и он был не единственным. Я видела, что большая доля уверенности, с которой группа входила в комнату, теперь исчезла. Я не могла позволить, чтобы так все и осталось. Эти детишки не были стражами-новобранцами. Они не подписывали контракты о вступлении в военизированную организацию. Значит, действовать нужно мягче. «Я покажу вам, как», — сказала я. Замерла. «Что вы знаете о волках? Они как собаки?» «Да», — спросил четверокурсник. «Только более жестокие. Если бы это была группа чистокровных, то они бы такого не знали, но маглорожденные смотрели телевизор. Для них понятие о волках было сформировано бесчисленными драмами и, возможно, документальными фильмами о природе. Они охотятся стаями», — ответила Гермиона. «Нападают со всех сторон. За исключением сражений с Дамблдором или самим Темным Лордом, большинство волшебников падут, если столкнутся с достаточным количеством заклинаний. Вы, вероятно, никогда не будете настолько хороши, чтобы побить пожирателя смерти самостоятельно. Но если вас будет 10, ты вроде бы побила 6 пожирателей смерти, будучи первогодкой», — сказал шестикурсник. Он пристально смотрел на меня. «Я жульничала», — откровенно призналась я. «Меня не волнуют честь, героизм и прочая показуха. Когда люди пытаются убить меня, я убиваю их в ответ, и даже больше. В Библии говорится глаз за глаз, я не верю в это. Если они заберут у меня один глаз, я вырежу им оба глаза, отрежу руки и ноги, и, вероятно, сделаю так же с их друзьями, просто на всякий случай». Некоторые поморщились, но остальные, кажется, восприняли нормально. «Я не жду от вас того же», — сказала я. «Мне пришлось пережить кое-что, а ваши жизни, скорее всего, прошли лучше. Но если вы намерены выжить, то вам придется стать прагматиками. Вы знаете, каков наш девиз: хитрый, как Слизерин, храбрый, как Гриффиндор, умный, как Ривенкла, и верный, как Хаффлпафф», — ответили все. Этот девиз придумала Гермиона. Она сказала, что нам нужно нечто, показывающее, что мы больше, чем наши факультеты. Система факультетов или домов была создана, чтобы разъединять нас, а нам требовалось единство. Чтобы выжить, нам потребуется качество всех факультетов. Просто быть лучше, чем они, недостаточно. Нам требуется ткнуть их носом в этот факт. Они считают, что маглорожденные плохи в магии, значит, мы будем первыми в наших классах. Они думают, что мы хуже их. Мы докажем, что они не правы. «Как?» – спросил Колин. «Они могут заниматься магией летом, и у чистокровных есть репетиторы. Мы будем помогать друг другу», – объяснила я. «Если кто-то из нас плох в чем-то, то остальные помогут ему стать лучше. Если мы увидим, что кого-то травит, то не будем этого терпеть. Если вы недостаточно храбры, чтобы действовать самостоятельно, идите и приведите учителя или кого-то, кто сможет действовать». Я уже давно размышляла над данным вопросом. Система работает против нас. Разрешение использовать магию во время летних каникул дает чистокровным огромное преимущество перед остальными. Также, как домашние библиотеки и репетиторы. Противопоставить этому мы можем только упорный труд. Гермиона подошла и встала рядом со мной. «Вы все подписали контракт», — объявила она. «И вы все знаете, что будет, если расскажете об этом кому-нибудь вне данной комнаты. Официальная легенда такова, что мы собирались создать организацию, но посчитали, что у нас на нее не хватит времени. Если есть кто-то, кого вы хотите предложить кандидатам на участие, то подходите к нам, и мы все обдумаем», — добавила я. Я преднамеренно не подписала контракт и не была ограничена его положениями. Никто не выразил сомнений на данный счет, и я сочла это хорошим знаком. Тот факт, что никто не подвергал сомнению право двух девочек второго года обучения принимать решения за семикурсников, сам по себе был чудом. Рядом с шести- и семикурсниками мы выглядели нелепо. В обычном мире они смотрели бы на нас, как на детей, но здесь никто не смотрел на меня, как на ребенка. «Теперь пришло время заняться изучением тактики», — сказала я. «Давайте разделимся на отряды по 5 человек. Я хочу, чтобы в отрядах были ученики разных годов обучения. Это заставит тех, кто младше, не отставать. Это не будет сдерживать некоторых из нас», — спросил Джеффри. «Позже я займусь с вами расширенными тренировками», — ответила я. «Вы будете лидерами пятерок, и вам нужно будет научиться командовать. На этих детишек у меня имелись планы. Я бы, может, и испытала чувство вины, но альтернатива моим занятиям была еще хуже. По крайней мере, я собиралась помочь им научиться защищать себя самостоятельно». «Хорошо», — сказала я. «Первое, чему я собираюсь научить вас, это укрытие. Кто скажет, что единственное может отбить убивающее проклятие?» «Гарри Поттер?» — спросил Невилл. Все засмеялись, и настроение в комнате резко изменилось. «Правильно сделала, что вовлекла Невилла в это дело. Люди, знавшие его, обожали Невилла, несмотря на то, что он являлся чистокровным. Кроме него, — сказала я, — настоящие физические препятствия, барьеры могут остановить его. Я размышляла над тем, почему волшебники не используют ростовые щиты, чтобы останавливать Аваду. Казалось, их легко можно зачаровать, дабы они парили перед вами. Щит блокирует обзор», — сказал Джеффри, — «и он не остановит целое множество заклинаний». «Магловская полиция использует прозрачные пластиковые щиты», — ответила я. «Почему бы не использовать их? Хороший волшебник просто взорвет щит, и после этого ударит тебя убивающим проклятием», — сказал шестикурсник. «Или трансфигурирует щит в нечто иное. И пока он этим занят, у тебя есть время послать на него кишечно-опорожнительные чары», — возразила я. «Как по мне, это победа. Что, если ты встретился больше, чем с одним волшебником? Тогда они смогут расколоть его намного легче, чем обычный щит, верно?» — спросил Колин. «А что, если ты используешь на нем укрепляющие чары?» — спросила Гермиона в ответ. «Тогда он сможет защитить тебя также и от других заклятий. Нам следует поразмыслить об этом», — заметила я. «Но правда в том, что большую часть времени щита у вас не будет. Это означает, что вам нужно научиться использовать окружающую вас местность. Кто из вас смотрел боевики?» Все, кроме Невилла и Гарри, подняли руки. «Некоторые вещи, показанные в этих фильмах, ошибочны. Использование двух пистолетов означает, что вы промажете из обоих. Пули прошьют дверь автомобиля насквозь. Если вы хотите спрятаться, то автомобиль предоставит прикрытие, но не защиту. Если вам нужна защита, то прятаться следует за колесами или двигателем. Есть и другие вещи, но в фильмах верно показано то, что людям стоит искать укрытие, когда вокруг начинают летать пули. Выглядит не очень-то по-волшебному», — пожаловался шестикурсник. «Лучше быть живым маглом, чем мертвым волшебником», — ответила я. «А живым волшебником так еще лучше. Как проходит битва для большинства волшебников?» «Один на один», — ответил Джеффри. «Сильнейший побеждает, и вы просто надеетесь, что тот, кто за вас, окажется быстрее, чем тот, кто за них», — объяснила я. «Мы не можем позволить себе такой роскоши. Если хотим победить, нам придется сражаться как маглы. У нас нет огнестрельного оружия», — нервно заметил Колин. «То, что я американка, не означает, что я одержима огнестрелом», — сказала я. Посмотрела на выражение лиц. «Правда, это не из-за того, что я американка. Похоже, все считали, что я воспользуюсь огнестрельным оружием. Я могла понять привлекательность такого решения, но огнестрельное оружие, если ты не являлся экспертом в нем, было слишком сложным для трансфигурации. Было важно, чтобы части оружия работали как единое целое с очень маленькими допусками. Огнестрельное оружие было громким и шумным, и я все еще не была уверена, что заклинание щита не остановит пулю. На самом деле, я подозревала, что остановит. Но пуля, выпущенная из ружья со сверхзвуковой скоростью, могла убить волшебника до того, как он успел бы наколдовать заклинание. Важно еще, что мы находились в Великобритании. Там, дома, я легко смогла бы достать огнестрел и взрывчатку. Здесь же я даже не знала, откуда начинать. Хотя у меня уже были другие идеи. Засады под невидимостью, с превосходящими силами. Многочисленные волшебники, посылающие волнами взрывающие проклятия, выступая в роли артиллерии. Волшебники на метлах, выступающие в роли ударного отряда в стиле удар-отход. Но вначале мне нужно будет обучить их основам. Обучить их работе в команде, тому, как двигаться, как искать укрытие. Изучить требовалось многое, и я не знала, сколько у нас еще времени осталось. Давайте просто разделимся на группы, устало выдала я, и посмотрим, удастся ли нам превратить всех вас в людей, которых будет бояться министерство. Почему министерство? Спросил Джеффри. Потому что мы не сможем запугать пожирателей смерти, объяснила я, и нас министерство будет бояться сильнее, чем пожирателей. Что? В этот раз слово взяла Гермиона. Задумайтесь. Вдруг темный лорд возьмет верх, все по большей части останется так же, как и сейчас, по крайней мере, для министерства. Будучи чистокровным, все, что нужно, не высовываться, не возмущать спокойствие слишком уж сильно, и с тобой все будет в порядке. Для полукровок все окажется хуже, но только для маглорожденных это будет катастрофа. Но с чего бы им бояться нас? Спросила она. Гермиона выглядела озадаченной. Потому что мы олицетворяем собой коренные перемены. Они боятся, что мы потребуем части с того, к чему привыкли, электричество, телевидение, шариковые ручки. Еще важнее, если мы наберем силу, то им придется потерять власть. Этого они тоже боятся. Они расслабились, почивая на лаврах своих предков все эти тысячи лет, и сама мысль, что им, возможно, придется по-настоящему трудиться, чтобы найти свое место в мире, приводит их в ужас. Власть была некой универсальной константой. Неважно, в каком мире я находилась, можно было гарантировать, что власть всегда будет той же самой. Люди, обладающие властью, сделают все, что в их силах, чтобы сохранить ее. Итак, народ, группами по пять, оставалось только надеяться, что этого окажется достаточно. Глава 71. Туча. Несомненно, случившееся было делом рук пожирателей смерти, сказала министром Бридж. Я могу однозначно заявить, что для правительства нет ничего более важного, чем безопасность наших детей, даже детей меньшего статуса. Это же полная хрень, пробормотала Тонкс. А может и правда, тихо отозвался Грюм. Они работали, обеспечивая безопасность выступления, хотя никто на самом деле не верил, что пожиратели смерти хотят лишить Амбридж ее поста. Она была слишком полезна для них. По правде говоря, произнесла министром Бридж, я выдвинула новый законопроект, направленный на защиту бедных маглорожденных детишек. После злополучного инцидента, семеро родителей маглорожденных забрали своих детей из школы. Все эти дети и их семьи вскоре были убиты. Хотя это не было новостью, репортеры ахнули. История о том, что кто-то убивал маглорожденных до получения писем из школы, всплыла, но, кажется, никого не взволновало. В конце концов, это были не их дети. В нынешнем же случае, людей не особенно волновали маглорожденные дети, но как только дементоры покончили бы с ними, они, скорее всего, начали бы убивать детей чистокровных. Из-за этого все пребывали в полной боевой готовности, и такая напряженность создавала угрозу свержения правительства. Маглы хотели бы защитить своих детей, но они беспомощны против волшебников, поэтому мной внесен законопроект, который станет законом, чтобы маглорожденных детей передавали на воспитание в семьи волшебников. А если их родители не согласны, спросила Рита Скитер. Это делается для их же защиты и защиты их детей, умильно произнесла Амбридж. Как может кто-то возражать против такого? Тем не менее, маглы иногда могут быть упрямы, так что будут приняты меры, дабы свести проблемы к минимуму. Вырастить их как волшебников, убить их культуру, пробормотал Грюм. Ко времени окончания школы они даже не вспомнят, как выглядит магловский мир. Дамблдор прекратит все это. Да, сейчас он занят, продолжил тихо говорить Грюм. Не знаю чем, держит все в тайне, Кажется, он считает это дело важным. Но это, может, она и права, ответил Грюм. Пожиратели убивают маглорожденных, так что, возможно, летом будет кровавая резня, и это мне не нравится. Что насчет героини Хогвартса? Спросил редактор Придиры. Амбридж презрительно фыркнула. Это всего лишь неуравновешенная девочка, прошлое которой полно жестокости. Тот факт, что это оказалось полезным в конкретной ситуации, не делает ее героиней. Прошлые несколько дней в Придире публиковали фотографии битвы, каждая драматичнее предыдущей. База подписчиков журнала выросла, так как ежедневный пророк цензурировал все упоминания о событии. Много детей написали домой о случившемся, потому люди оказались чрезвычайно заинтересованы. Когда Рита Скитер обнаружила, что ей не разрешают написать о случившемся, она выглядела так, словно сейчас получит разрыв сердца. Тонкс видела ее в министерстве, где Рита громко протестовала. «Думаю, тебе нужно будет вернуться в школу», — сказал Грюм. «Дети там уже не раз становились мишенью, и министерство приказало нам выделить на это дело больше авроров». Тонкс кивнула. Она была свежеиспеченным аврором, одной из очень немногих, но из-за способностей метаморфа Тонкс пользовалась большим спросом. «Хотя почему я?» — спросила она. «Не уверена, что я смогу превратиться в ученицу, а в роли авроры я буду лишь одной из многих». «Ты только что выпустилась», — объяснил Грюм. «И это означает, что ты знаешь большинство детей, включая ее, Тейлор», — спросила Тонкс. «Я никогда не была близка с ней, когда я училась на седьмом курсе, она была первогодкой, да еще из другого факультета. Большую часть того, что я знала о ней, составляли слухи и домыслы, а видела ее только раз, когда она вышла из леса со сломанной рукой после драки с троллем. И это больше, чем знают большинство авроров», — ответил Грюм. «Большинство из них, как правило, или недооценивают ее, потому что она ребенок, или впитывают слухи и предполагают, что она какой-то демон, рядящийся под ребенка. Ты сможешь быть достаточно объективной, и вы считаете, что она будет мне больше доверять из-за того, что я была ученицей, которую она сможет узнать?» — спросила Тонкс. «В прошлом году она казалась довольно-таки подозрительной. Я слышал, что за лето она немного расслабилась», — отозвался Грюм. «Не убила еще никого в этом учебном году, по крайней мере я о таком не слышал. Правда, она попыталась размозжить головы нескольким дементорам, так что Тейлор, может, только разминается. Мне бы хотелось, чтобы ты разузнала, правда ли это, и есть ли кто-то среди персонала, работающий на пожирателей смерти. Это можно», — произнесла Тонкс. Они прекратили шептаться и прислушались к Амбридж, заканчивающей свою речь. «И если мы все будем работать сообща, то сможем создать лучший мир», — сказала Амбридж. «Такой, в котором даже самые слабые и ничтожные из его представителей защищены точно так же, как и те, кто находится на вершине». Она улыбнулась радушно, несмотря на то, что толпа встретила новость прохладно. «Где она наберет семьи волшебников, готовые нести ответственность за маглорожденных?» — спросил Грюм. «Все знают, что за маглорожденными охотятся, и большинство волшебников в ужасе от того, что следующей может оказаться их семья. Приютить маглорожденных — все равно, что повесить мишень на спину себе и своим детям. Ей придется открывать сиротские приюты», — сказала Тонкс. «И потом там окажется множество маглорожденных, умерших по ошибке. И она заявит, что сделала все, чтобы предотвратить такой исход, но может это и к лучшему, раз уж пожиратели смерти больше не будут нападать на школу. Найдутся люди, которые втайне ощутят облегчение». «Вы уверены, что она не пожиратель смерти?» — спросила Тонкс. Грюм качнул головой. «Она не нравится даже пожирателям смерти, честно. Когда Визингамот зашел в тупик, она оказалась единственным кандидатом, по которому все сошлись на мнении, что их противники будут ее ненавидеть». Тонкс окинула взглядом толпу. «Кажется, она убедила не всех. Пророк вывернет все так, как хочет министерство, и важно только это. Достаточно того, что большинство волшебников верит той ахинее, которую им скармливает газета». Тонкс покачала головой. «Я отправлюсь в Хогвартс, но не уверена, что там от меня будет много пользы». «Смотри и запоминай», — ответил Грюм. «Но не делай в замке ничего, если не хочешь, чтобы девчонка об этом узнала». «Не уверен, провидится ли она, но, кажется, знает обо всем, что происходит рядом с ней. Из-за этого она намного более опасна, чем хотелось бы. Кроме того, она хороша в нападениях с ножом и избиениях, добавила Тонкс, отрешенно глядя на расходящуюся толпу. «Интересно, не следует ли нам учить такому Авроров, если ты окажешься настолько близко к противнику, который пытается убить тебя? Ты уже проиграла», — ответил Грюм. «Магловских солдат учат сражаться в ближнем бою, но не так уж сильно, потому что большая часть сражений проходит при помощи их огнеструйного оружия. Девчонка сражается так, потому что у нее нет ничего лучше». Тонкс нахмурилась, но спорить не стала. «В конце концов, вскоре она и сама все узнает. Еще раз, зачем мы этим занимаемся?» – прохрипел Рон, пока они бежали вокруг замка. «Тейлор говорит, что научиться убегать – первый шаг к тому, чтобы научиться побеждать пожирателей смерти», – ответил Гарри. Запыхался он не так сильно и, к негодованию Рона, выглядел намного бодрее. «Всегда так, Тейлор то, Тейлор все», – проворчал Рон. «Если бы не Квиддич, ты бы вообще больше ни о чем не говорил. Она говорит, что Квиддич можно использовать, чтобы научиться убивать людей на метлах», — сказал Гарри. Рон остановился. «И это не наводит тебя на мысли, что она чокнутая. Она реально убивала людей, много людей. Она убивала их, чтобы спасти мне жизнь», — ответил Гарри, останавливаясь рядом с ним. «Они пришли, чтобы убить меня, и она могла бы отступить в сторонку и не вмешиваться. Думаешь, она и до того не убивала людей?» — спросил Рон. «Такого мастерства с ножом не приобрести, не пырнув нескольких человек. Она сказала, что жила в плохом районе», — ответил Гарри. Встревоженный вид промелькнул на его лице. Рон пристально посмотрел на друга. У Гарри опять появились секреты, он так и знал. «Что? Она как-то раз показывала мне некоторые картины того, как это выглядело», — сказал Гарри. «Все было плохо, очень плохо, как и должно было быть, чтобы стать такой, как она», — заметил Рон. «Даже если она и правда спасла тебе жизнь, я не уверен, что она в здравом уме, знаешь ли, видел, как она двигается, словно паук, напяливший человеческую кожу». Рон содрогнулся. Пауков он ненавидел. Ненависти Кайбертон не испытывал, хотя и ревновал в те моменты, когда Гарри уходил и пропадал. Он знал, что Гарри проводит время с ней. Гарри ничего не говорил, но частенько возвращался, хромая, и выглядел при этом, словно его избивали палками. Рон помнил, как все выглядело, когда принимал участие в дуэльном клубе. Веселья было мало, но следовало признать, сражаться он стал намного лучше. После его выступлений в дуэлях в прошлом году, из слизеринцев перестали доставать его все, кроме Малфоя. Также он ощутил уверенность в своих силах, за что следовало благодарить Эберт. Тем не менее, Снейп выглядел лентяем по сравнению с ней в роли учителя. Она была безжалостной и относилась к каждому занятию так, словно учила их, как выжить и не умереть. Может и правильно, принимая во внимание события, случившиеся в конце года. И все же, он не имел ни малейшего представления, почему о нем забыли. «Я не показывал чувств по этому поводу, из-за того, что, как мне кажется, ей не понравилась бы жалость», — ответил Гарри. «Не думаю, что кто-то из нас сумел бы подобрать подходящие слова. Кто-то из вас?» — спросил Рон. «Я, и Гермиона, и Невиллу». Гарри осекся. «Вы все тусовались без меня?» — оскорбленно спросил Рон. «С моими братьями?» «Нет», — ответил Гарри. «Все не так, я что, где-то накосячил?» — спросил Рон. «Не думаю, что Эберт парила мое мнение о том, что она сумасшедшая. Она спасла тебе жизнь, и этого достаточно, чтобы я считал ее другом. Дело в твоем отце», — признался Гарри. «Что?» «Она вполне уверена, что дементоров на маглорожденных натравило министерство. Твой отец занимает довольно-таки высокий пост в министерстве». «Да ни за что, мой папа не сделал ничего такого», — запротестовал Рон. «Ты должен ей сказать». «Я пытался», — ответил Гарри. «Но у нее паранойя насчет людей, шпионящих на Амбридж. Она считает, что Амбридж хочет смерти всем нам, чтобы пожиратели смерти оставили Хогвартс в покое. Еще безумнее, чем обычно. Амбридж, министр магии. Министры такого не делают». «Я не уверен», — признался Гарри. «Видел кое-что, и ты сам в курсе, как много знает Тейлор». «Она не Мерлин», — возразил Рон, — «и не знает всего. Она может ошибаться, как и любой другой». «Я знаю», — ответил Гарри. «Но когда говоришь с ней, она словно даже и не ребенок, правда. Помнишь Авроров, которые приходили в школу в прошлом году?» Рон кивнул. «Помнишь того, что постарше, с которым мы говорили несколько раз? Он сражался с Гриндевальдом и затем с пожирателями смерти в последней войне. В его глазах было такое же выражение, как у Эберт». «Ей 12, скептически заметил Рон. «Постой, Ты думаешь, что она уже сражалась с монстрами, когда ей было 8? У нее не было магии. Я понимаю, ответил Гарри. Просто ощущение такое. Ну, согласен, она ненормальная, признал Рон. Но это не значит, что она знает больше о волшебном мире, чем ты. Гарри пожал плечами. Пока она показывает мне, как убивать пожирателей смерти, меня не волнует то, что она делает. От слов друга Рон изумленно распахнул рот. Несмотря на то, что он видел признаки одержимости друга с момента инцидента в поезде, все равно Рон оказался шокирован, услышав, как Гарри произносит такое громко вслух. Рона беспокоило то, что его отослали, а не Виллу и Гермионе позволили отправиться с Гарри. «Тебе 12, — наконец сказал Рон. «Тебе не следует думать о том, как убить кого-то. Тебя там не было», — воскликнул Гарри. Его руки дрожали. «Они приближались, шестеро, и они собирались убить меня, и кроме нее не оказалось никого, кто мог или хотел остановить их. Я вынужден был сидеть и прятаться и ничего не делать, кроме как слушать их крики. Пока она творила с ними Мерлин знает что, и если бы она облажалась хотя бы разок, они бы вошли в ту пещеру и прикончили нас». Гарри раньше не говорил об этом, не хотел, даже когда Рон спрашивал. «Я думал, что умру там», — заявил Гарри. «Я и Гермиона, и Невилл. Ты удивляешься, почему она до сих пор проводит время с нами? Так это из-за того, что каждый из нас обязан ей. Весь класс смоглорожденных обязан ей», — пробормотал Рон. Гарри уставился на него, затем побледнел. «Вся школа обязана», — сказал он после недолгого размышления. «Думаешь, они остановились бы, убив смоглорожденных? Кое-кто из них уже убегал, спасая свою жизнь. Дементоры преследовали бы их, и оказались бы посреди остальных учеников. Их там было только трое», — сказал Рон. «Профессора бы их остановили. Если бы все ученики во всей школе оказались напуганы, думаешь, такой скоп эмоций не привлек бы остальных дементоров?» «Роули остановил их, а не Эберт», — возразил Рон. «Он бы был там, после того, как погибло несколько детей, и положил бы всему конец. И вот поэтому у нас и проблемы», — подытожил Гарри. «Чего?» — озадаченно спросил Рон. «Пока это всего лишь несколько детей, но не я, все в порядке», — объяснил Гарри. «Так же считают и взрослые, спрятаться в толпе и надеяться, что пожиратели смерти выберут кого-нибудь другого. Что же, у меня такого варианта нет. Еще будучи младенцем, я убил их главаря, за это они жаждут моей смерти. Я вынужден сражаться и не могу надолго спрятаться. Они и не пытались по-настоящему убить тебя, кроме того случая», — неубедительно промямлил Рон. «И сколько раз Аврора или Тейлор останавливали их, просто не рассказав нам?» — спросил Гарри. Лежал в кровати ночью и размышлял об этом. Гарри, с момента возвращения в школу, снились ночные кошмары. Рон подозревал, что это из-за поезда, и укрепился в подозрениях, когда услышал кое-что из того, что Гарри бормотал во сне. Он уважал личное пространство друга. Возможно, Рон ошибался. «Захочешь поговорить об этом, можешь рассказать мне», — сказал Рон. «Не обязательно идти к Эйберт только из-за того, что она была там, и всего прочего». «О, я не пойду к ней», — ответил Гарри. Рассмеялся горько. «Ты знаешь, каково это, жить, соответствуя ее ожиданиям. Я был в группе в прошлом году», — тихо ответил Рон. «На ее фоне моя мамочка выглядела милейшей и добрейшей леди всех времен». «Твоя мамочка и есть милейшая леди всех времен», — возразил Гарри. «Это она мила с тобой», — кисло отозвался Рон. «Но наедине с нами она только рявкает, отдавая приказы и указания, что нам делать. Ты считаешь ее хорошей только из-за того, что кто угодно будет выглядеть хорошим в сравнении с твоей тетей Петунией». «Петуния хорошая, в сравнении с моей тетей Мардж», — произнес Гарри. «Мне кажется, что темный лорд, пожалуй, более милый, чем тетка Мардж. Что до Тейлор, никто из нас не хочет выглядеть слабаком перед ней. Я, Гермиона, Невилл, никто», — продолжил Гарри. «Так что прибегаем к истинно английской выдержке и притворяемся, что мы круты, как и она. Мы же дети, приятель», — сказал Рон. «А она, огриха-людоедка какая-то. Зачем ты хочешь быть похожим на нее?» «Потому что она всегда выживает», — ответил Гарри. «И неважно, что происходит. Я хочу научиться и тоже так уметь. Кто угодно расстроился бы, выпади ему тоже, что и тебе. Но это не значит, что ты не можешь поговорить с людьми о случившемся. Я не собираюсь осуждать тебя, даже если тебе захочется разнюниться и начать плакать». Гарри уставился на него с подозрением. «Звучит малость осуждающе». Рон пожал плечами. «Я, может, немного посмеялся бы над тобой, если бы ты начал выпендриваться, но не всерьез. Конечно, так гораздо лучше, съязвил Гарри. Эй, по крайней мере я не какой-то там демон в костюме маленькой девочки, который заставляет тебя планировать способы убийства людей. Важные в жизни уроки, ответил Гарри. Знание того, как убивать людей, автоматически не означает, что ты этим и займешься. Но ты сможешь, если будет необходимо. Может, стукнуть тебя по башке этим камнем? Спросил Рон. Я что, от этого стану лучше? Если бы я был пожирателем смерти под обороткой, тогда да, сказал Гарри. Знание того, как использовать окружающую тебя среду, помогает выжить. Это ты от нее такого нахватался, кисло произнес Рон. Возможно, ответил Гарри, но совет хорош. Я не во всем с ней согласен. Мне кажется, она чересчур быстро переходит к травмированию людей, и я считаю, что она получает удовольствие в процессе больше, чем хотелось бы. Но я верю, что намерения у нее хорошие и что Эберт хочет защитить меня и всех в школе. Если бы не хотела, то не рванула бы навстречу трем дементорам и не рисковала бы своей душой. Я просто беспокоюсь, что она втянет тебя в такие сражения, к которым ты еще не готов, сказал Рон. Именно поэтому бег – первейший из навыков, ответил Гарри. И, кажется, мы уже достаточно отдохнули. Давай продолжим. Рон застонал, но последовал за Гарри, когда они снова побежали вокруг замка. В отдалении виднелись дементоры, окружающие замок, словно дьявольская туча. Глава 72. Темный. Не получается, разочарованно проговорила я. Я была не единственной, мы неделями работали над заклинанием, и треть класса до сих пор не могла призвать даже серебристый туман, не говоря уже о телесном патронусе. Полтора года быть лучшей в классе и никак не продвинуться в освоении этого жизненно важного заклинания, я чувствовала себя униженной. Как мне своих людей защищать, если не смогу отогнать прочь дементоров? В прошлый раз они почти меня сцапали. Нужны эмоции, мисс Эберт, повторил Флитвик. Чистое, счастливое воспоминание. А что делать, если таких вообще нет? Спросила я. Я пыталась вспоминать маму, но все было омрачено ее смертью. Воспоминания об отце были испорчены его неизбежным соскальзыванием в депрессию. Отношения с неформалами всегда были непростыми, а время, проведенное в стражах, было не особенно счастливым. Жизнь здесь тоже была нерадостной. Счастливые воспоминания у меня были, но скоротечные, и ни одно из них не было чистым. Не все могут исполнить это заклинание, мягко сказал Флитвик. Поэтому я не буду ставить за него оценки. По крайней мере, он не пытался меня убеждать, что у всех есть хорошие воспоминания, а еще не стал смотреть на меня с жалостью, за что я была ему благодарна. Не выходил патронус, как правило, у учеников с серьезными проблемами в жизни. Как бы то ни было, большая часть класса не могла выдать ничего, кроме серебристого тумана, и я сомневалась, что он продержится долго под натиском страха в присутствии дементоров. В конце концов, между исполнением заклинания в классе и в поле лежала огромная пропасть. Хотел привести Богарта как заменителя дементора, с сожалением изрек Флитвик. Но, как вы знаете, возникли проблемы. Богарт и Хогвартса, по крайней мере те, что копировали меня, были куда хитрее обычных, или так оно казалось. Хуже того, когда Флитвик попробовал притащить парочку в класс, вместо превращения в дементоров один превратился в меня, а другой – в Амбридж. Для большинства заклинаний, выученных в Хогвартсе, требовалось лишь правильно произнести слова и правильно выполнить движение палочкой. Чувства никогда не были моей сильной стороной, даже до того, как я научилась вытеснять в насекомых свои настоящие эмоции, у меня неплохо получалось их подавлять. Сейчас же требовалось очень сильно раскрыться. Дискомфорт у Гермионы получилось на второй неделе, и непрекращающиеся взгляды с ее стороны, исполненные жалости, начинали действовать мне на нервы. Даже Гарри справлялся лучше меня. Лишь несколько дней назад он сумел добиться мягкого белого тумана. Принимая во внимание то немногое, что я слышал о его прошлом, это было ошеломительное достижение. Малфой, как и я, оказался одним из тех, кто не мог создать патронуса. Это, кажется, бесконечно его раздражало, учитывая, что Рон Уизли демонстрировал некоторый прогресс и любил этим похвастаться. «Изумительно, что второкурсники так хорошо справляются», — сказал Флитвик. «Я всегда считал, что патронуса могут освоить только пятые или шестые курсы, но счастлив увидеть, что ошибался». Я глянула на Малфоя, и он нахмурился. «Если мы с Гермионой, как правило, попеременно занимали в классе то первое, то второе места по успеваемости, то Драко и Гарри менялись третьим и четвертым местами. В прошлом году Гарри и близко так не старался, но с момента нападения пожирателей смерти на поезд он трудился с такой энергией, какая обычно ассоциировалась у меня только с Гермионой. «Сохранять эмоции под ментальным давлением дементоров будет значительно труднее», — сказал Флитвик. «Так что я призываю вас всех продолжить работать над заклинанием еще энергичнее. В обычной жизни это было бы лишь вопросом академического интереса. В конце концов, большинство волшебников за всю свою жизнь никогда не встречали дементоров. Но с учетом нынешней ситуации», — он покачал головой, — «я хотел бы остановиться и на других применениях заклинания Патронуса», — сказал он. «Посмотрел на меня, сосредоточиться на применении в качестве посланника, не на творческих способах использования заклинания для убийства людей». Я пожала плечами. «Почему все считали, что я одержима убийствами? Не то чтобы я проводила каждую минуту, размышляя над тем, как бы поубивать пожирателей смерти, лишь большую часть времени. Занятие закончилось, и Гермиона подошла ко мне. «Уверена, ты найдешь хорошие воспоминания», — сказала она. «Я беру последнее Рождество с родителями. Моя мама умерла», — ответила я. «Друзья предали меня или умерли», — отозвалась я. «Или я никогда их больше не увижу». Гермиона посмотрела обиженно. «Речь не о тебе», — быстро сказала я. «Просто, я устроена иначе. Может, будь я младше». Мы вышли из класса, и я увидела, что Снейп поджидает меня. «Поговорим позже», — сказала я. «Мне нужно переброситься парой слов с главой факультета». Мы оба выждали, пока все не уйдут и не удалятся за пределы слышимости. «Я однажды просил вас не начинать революцию», — тихо сказал Снейп. «Кажется, вы решили не послушаться». «Не понимаю, о чем вы говорите», — ответила я. Вытолкнула тревогу в насекомых, сохраняя лицо невозмутимым. «Теперь у вас есть последователи», — сказал он. «Пятикурсники оглядываются на вас за разрешением в тех или иных делах. Они думают, что я знаю, как не дать министерству убить их», — ответила я. «И они не доверяют в этом вопросе ни Дамблдору, ни персоналу школы. А вы знаете?» — спросил он бесстрастно. «Я уверена, что мы должны, как минимум, дать им возможность защищаться», — ответила я. «Оставить их беспомощными — все равно, что запустить пожирателя смерти с палочкой в комнату, полную маглов, которые никогда не слышали о магии. Я думал, вы немного выше оцениваете шансы маглов. При определенных обстоятельствах и для определенных маглов», — сказала я, — «но неожиданность умножает силу. Если когда-либо дело дойдет до войны между магловским миром и волшебным, маглы проиграют сначала, но они научатся, и последующие битвы пройдут уже не так гладко. Против тех, кто обратит на свою сторону их лидеров, есть способы распознать подобное», — пояснила я, — «не требующие магии для применения. У протектората имелись стратегии против скрытников и властелинов, и эти две категории были сильнейшим оружием волшебного мира. Большинство атакующих заклинаний волшебников не слишком превосходили пистолет или бомбу, но способность втайне контролировать разумы лидеров делала волшебников ужасающе опасными». Он пристально посмотрел на меня. «Для определенных групп такое было бы чрезвычайно ценно», — сказал он осторожно. «Другой учитель, может, и отмахнулся бы от моих слов, как от пустого хвастовства, но не Снейп. Он воспринимал меня всерьез с момента нашей первой встречи, и я ценила это». «Зачем вы пришли?» — спросила я. «На самом деле, наверняка не из-за вопросов о существовании несуществующей революции. Революции не было, пока что. Потребуется время, и мне нужно будет расставить фигуры по местам. Мысль о том, что я отправлю детей на смерть, должна была беспокоить меня, но не беспокоила. Все они все равно должны были умереть, я лишь давала им шанс этого избежать». «Слышали ли вы о новых декретах министерства?» — спросил он. «Согласно которым они будут изымать маглорожденных из их семей?» — спросила я в ответ. «Ни о чем другом в последние несколько недель не говорили. Еще ничего не было решено наверняка, но все маглорожденные пребывали в тревоге. Законопроект застопорился в Визингомате. Очевидно, люди Дамблдора прилагали все усилия, чтобы разгромить проект, а чистокровных ужасала сама мысль, что их могут заставить поселить в своем доме грязнокровку. «Что вы собираетесь делать, если эти декреты примут?» — спросил он. «Вы спрашиваете, собираюсь ли я устроить переворот и свергнуть правительство, самой стать новым министром магии и развязать войну против пожирателей смерти?» — удивленно спросила я в ответ. Снейп некоторое время внимательно разглядывал меня, несомненно размышляя, шутила я или нет, или, может быть, просто убить пожирателей смерти и их лидера, покончить с ним, спросила я, покачала головой в ответ на его взгляд. Пожалуй, что нет, не в этом году. Конечно, в итоге, я планировала убить их всех. Это единственный вариант, при котором мы с друзьями могли жить без помех. Но прямо сейчас было не время, мне все еще нужно было набрать больше сил. В конце концов, даже если бы я убила Волдеморта, мне бы пришлось затем напасть на министерство. Невилл продолжал выступать за мирные решения, но я знала, что ничего не закончится, пока не произойдут фундаментальные изменения. Вы думаете, темный лорд в начале своей карьеры не был убежден в собственной правоте? Тихо спросил Снейп. Том всегда был немного неосмотрителен, ответила я. Вместо того, чтобы проклинать место учителя защиты, ему следовало устроить сюда собственного агента, он мог бы повлиять на целое поколение учеников. Уверен, это не так просто. Начал он. Локхард, спросила я. Скорее всего, проклятие стало причиной, из-за которой они испытывали трудности с поиском квалифицированного преподавателя. В противном случае, они бы оставили такого в школе, как только нашли бы его. Проклясть должность, если такое и произошло на самом деле, было действительно умно, гарантировав, что целое поколение волшебников не сможет эффективно пользоваться магией, Волдеморт облегчил своим людям захват власти. В конце концов, вооруженное население было трудно завоевать, особенно, если у вас не было превосходящего оружия. Здесь все отличалось от магловского мира, в котором несколько редников с ружьями не могли противостоять танкам и самолетам. Каждый волшебник практически ничем не отличался от других волшебников в плане возможностей. Единственная настоящая разница была в навыках. Я и мои люди делали все возможное, чтобы сократить этот разрыв. Оценки маглорожденных уже взлетели до небес, когда они начали работать вместе в учебных группах. Группы мы держали маленькими, по 4-5 человек, обычно возглавляемые учеником со старших курсов. Один лишь процесс преподавания помог некоторым из учеников обновить основы, и наши занятия 3 раза в неделю оказались еще более полезны. «Почему все маглорожденные, кажется, исчезают время от времени?» – спросил Снейп, пристально глядя на меня. Я пожала плечами. «Мне казалось, вам нравится, когда детишки не путаются все время под ногами. Если я заметил, то и другие заметили», — сказал Снейп. «Лишь вопрос времени, прежде чем об этом услышит министр». «Министр?» — спросила я. «Почему ее должно волновать то, чем занимаются несколько учеников? Она считает вас источником проблем, кем-то, кто способствует изменению естественного порядка вещей», — сказал Снейп. «Если вы станете чем-то большим, как известно, бывают несчастные случаи. В отличие от пожирателей смерти, если вы убьете авроров, министерство обрушится на вас всем своим аппаратом. Так что мне делать?» — спросила я. «Сидеть и, не отсвечивая, ждать смерти. Действуйте осмотрительнее», — ответил он. «Продолжайте то, что делаете, если считаете нужным, но замаскируйте под что-нибудь социально приемлемое. Люди твердят мне об этом с момента моего появления здесь», — сказала я, не нарушая спокойствия, сохраняя статус-кво. «Причина же того, что волшебный мир находится в нынешней позиции, как раз в том, что недостаточно людей отстаивали то, что правильно. Это возможно», — начал Снейп. «Но, это как с рекой, она смоет прочь одного человека. Но поместите в нее валун, в правильное время в правильном месте, и русло реки может измениться. Если за этим валуном последует достаточное количество камней поменьше, река изменится. И вы воспринимаете себя таким валуном? Кто-то должен им быть», — ответила я. Поколебалась. Марк Твен однажды сказал: «Когда и толпа, и пресса, и весь мир хочет тебя подвинуть, твой долг — врасти в землю, как дерево у реки правды, глядя им в глаза. Нет, подвиньтесь вы 45». Он помолчал секунду. «Значит, вы намерены продолжать двигаться этим курсом?» «Я должна», — последовал мой ответ. «И не только из-за маглорожденных. Любой полукровка сталкивался с обыденным расизмом, который чистокровные изрыгают, даже не имея в виду ничего такого. Вы не сможете этого остановить», — сказал Снейп. «Никто не сможет», — возможно, — ответила я, — «но я попробую». После этого тема разговора была исчерпана. Ночью я выскользнула наружу и направилась в выручай комнату. Достаточно унижения из-за неудач с чарами Патронуса. Чтобы защищать своих друзей, мне нужно было освоить заклинание. Я не питала никаких иллюзий и знала, что министерство, не колеблясь, пошлет дементоров, чтобы найти нас и убить, и даже хуже, сожрать наши души. Я оказалась в маленькой комнатке. Она выглядела как самый обычный класс для занятий, за исключением того, что дверь позади меня закрыта и не откроется, пока не разрешу. Свидетели моих провалов мне были ни к чему. Я попробовала еще раз. Экспекто патронум. Я перепробовала все воспоминания, какие только можно было. Мама, папа, неформалы, время с Эммой до того, как все пошло наперекосяк. Удивительно, как мало у меня было хороших воспоминаний. Я всегда считала, что была счастливым ребенком до того, как Эмма предала меня, но и до того момента я жила в городе, находящемся в упадке. Грусть на лице отца западала мне в душу, даже когда я была еще ребенком. Флитвик сказал, что мои движения палочкой безупречны. Произношение заклинания идеально. Единственным изъяном оставались эмоции, которые предположительно служили топливом для заклинания. Экспекто патронум, экспекто патронум, экспекто патронум. Ни разу из моей палочки не вырвалось даже намека на что-то серебристое. Я не знала, почему ожидала чего-то иного. Любые другие заклинания давались мне относительно легко. Почему же с этим все было иначе? Снова и снова я пыталась наколдовать заклинание, и каждый раз терпела неудачу. Я злилась все сильнее и сильнее, и в кои-то веки не могла вытеснить эмоции в насекомых, потому что для заклинания требовалось, чтобы я по-настоящему ощущала эти самые эмоции. В этом ли заключалась проблема? Возможно, я вытеснила столько эмоций, что более не испытывала чувств. «Экспекто патронум!» — закричала я, злясь на собственное бессилие. Гнев мой продолжал расти. Вальдемарт, его пожиратели смерти, министерство, те, кто травил меня, чем больше я думала о людях, сотворивших все это со мной, тем сильнее становился мой гнев. Сын, котел, контесса. Я ощутила, как меня переполняют ярость, гнев, даже ненависть. Экспекто патронум. Нечто неправильное вырвалось из палочки, словно волна черных насекомых. Я ощущала в них злобу, желание пожрать все и вся, но в первую очередь, меня.